Миф номер 24. Современный человек возник из ниоткуда. Между ним и ископаемыми гоминидами слишком большой разрыв. Авторы этого мифа не всегда уточняют, о какой эпохе идет речь. Вероятно, подразумеваются непосредственные предки Homo sapiens. Но насколько непосредственные? Как мы писали выше, промежуток между древней обезьяной и современным человеком плотно заполнен ископаемыми видами, однако мифотворцам всегда будет мало. Кого вообще называют расплывчатым термином «человек современной анатомии»? Anatomically Modern Human, AMH. Сейчас это словосочетание часто используют для гоминид, у которых не было массивного надбровья и выступающего затылка, а на нижней челюсти уже наблюдался подбородочный выступ, а мозг достиг максимальных размеров. Древнейшим AMH многие считают знаменитый скелет Ома-1, возрастом около 200 тысяч лет, найденный Ричардом Ликки в 1967 году. Именно отсюда сейчас отсчитывают начало вида Homo sapiens. Однако другие исследователи отмечают, что на Ома-1 эволюция человека не закончилась. Как пишет Дробышевский, и Ома-1, и даже более поздние гоминиды Африки и Ближнего Востока, ранние AMH, которых найдено немало, еще отличаются от современных людей, и назвать их сапиенсами можно только с натяжкой. Итак, получается такая картина. 500 000-300 000 лет назад в Африке жил прямой потомок Homo erectus – гейдельбергский человек. Много находок в Южной и Восточной Африке. Огромное надбровье, крупное лицо и челюсти. Совершенно брутальная внешность, но при этом большой мозг, практически современное строение затылка и височной кости. Все, как полагается, в переходной форме. 300 тысяч лет, 160 тысяч лет назад по Африке гулял Homo helmei. Не такой массивный, как гейдельбергский человек, но и не такой своеобразный, как неандерталец. Останки, обнаруженные в Джебель-Ирхут, Марокко, Нголобе, Танзания, Флорисбаде, Южная Африка и так далее. До сапиенсов оставалось чуть-чуть. 160 тысяч, 50 тысяч лет назад. А вот и сапиенсы почти по всем признакам. Находки близ деревни Херто в Эфиопии, Дар-эс-Салтан в Марокко, Схул и Кавзех на Ближнем Востоке. У этих людей имеется, хотя и не всегда отчетливо, выраженный подбородок, лоб довольно высокий, надбровье умеренное и затылок не выступает, и все же некоторые признаки не позволяют уверенно отнести их к нашему виду. Когда-то такие находки называли прогрессивными палеоантропами. А сейчас часто записывают в ранних AMH. Наконец, между 50 и 40 тысячами лет назад уже образцовые, стопроцентные сапиенсы, кроманьонцы, появились не только в Африке, на Злет-Хатер, но и в Европе. Пештера-Куоасе, на Ближнем Востоке, Кзар-Акил в Азии, Тампа-Линг. Возникли ли кроманьонцы из ниоткуда? Велик ли разрыв между ними и ископаемыми формами людей? Перечитайте предыдущие несколько абзацев и попробуйте ответить сами. Резюме. Миф. Современный человек возник из ниоткуда. Между ним и ископаемыми гоминидами слишком большой разрыв. Опровержение. В Африке есть множество находок древних людей в интервале от 300 до 50 тысяч лет назад, которые выстраиваются практически в непрерывный ряд от древних Homo erectus к современному человеку.